Глава 17. Племени Манассии, Манассия – первенец Иосифа, потомкам Махира, Махир – первенец Манассии и отец Галаада, настоящий воин, тоже достался надел по жребию. Потомкам Махира достались земли Галаад и Башан. Достались наделы и прочим родам племени Манассии. Родам Авиезера, Хелика, Асриэла, Шехима, Хефера и Шемиды. Это шестеро мужчин, потомков Манассии, сына Иосифа, и произошедшие от них роды. Но Целофхада, сына Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манассии, не было сыновей, только дочери. Их имена – Махла, Ноа, Хагла, Мелька и Терца. Они пришли к священнику Элиазару и Иисусу Навину и вождям общины и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам земли во владение наравне с мужчинами из нашего племени». И согласно повелению Господа, они тоже получили земли во владение наравне с мужчинами из племени их отца. Так племени Манассии досталось 10 областей, не считая Галаада и Башана, что лежат за Иорданом. Те женщины из племени Манассии получили земли наравне с мужчинами, а, кроме того, потомкам Манассии достался Галаад. Земля Манассии простирается от Ашера до Михметата, что напротив Шехема. Оттуда граница идет на юг к Эн-Тапуаху. Область Тапуаха принадлежит Манассии. Но сам Тапуах, лежащий на границе владений Манассии, принадлежит потомкам Ефрема. Далее граница идет вниз по руслу Каны. На юг от русла – те из селений Манассии, что были выделены Ефрему, а на север от русла – владения Манассии. Граница достигает моря. Что к югу от русла, то принадлежит Ефрему, что к северу – Манассии. Далее граница Манассии – море. На севере они граничат с Асиром, на востоке – с Иссахаром. На рубежах Иссахара и Асира Манассии отданы Бет-Шеан, Ивлеам, Дор, Эн-Дор, Таанах и Мегиддо вместе с селениями вокруг них. Третий из этих городов лежит в Нафадоре. Но потомки Манассии не смогли овладеть этими городами, и ханаанеи остались жить на этой земле. Позже, когда израильтяне стали сильнее, они заставили ханаанеев нести трудовую повинность, но землями их так и не завладели. Потомки Иосифа сказали Иисусу: «Почему ты дал нам во владение только один надел, одну область? Нас много, ведь нас поистине благословил Господь». Иисус ответил: «Если вас много, то идите в леса и расчищайте для себя место. Там, в земле Перизеев и Рифаимов, раз вам недостаточно гор Ефрема». Потомки Иосифа сказали: «Нам мало этих гор, а у ханаанеев, что живут в долинах, в Бет-Шеане и окрестных селениях, в Израильской долине, у них железные колесницы». Иисус ответил потомкам Иосифа, племенам Ефрема и Манассии: «Вас много, вы сильны. Не один только этот надел будет у вас. Вам будут принадлежать все эти горы. Пусть они покрыты лесом, вы его расчистите, и горы будут вашими от края до края. Вы завладеете землей ханаанеев, хоть и есть у них железные колесницы, хоть и сильны ханаанеи».